Госпожа Миловидова вдруг встрепенулась. «Да вы сочинитель! В журналах пишете!» «Нет, я не сочинитель. И в журналах до сих пор не писал». Вдова наклонила голову. Она недоумевала. «Стало быть, по собственной охоте?» — спросила она вдруг. Аратов не тотчас нашелся, что ответить. «По сочувствию, из уважения к таланту», — промолвил он наконец. Слово «уважение» понравилось госпоже Миловидовой. «Что ж», — произнесла она со вздохом, — «я хоть и мать ее, и очень о ней горевала, ведь такое вдруг несчастье, но должна сказать, шальная она была всегда и покончила таким же манером. Страм такой. Посудите, каково это для матери? Уж на том спасибо, что похоронили ее по-христиански». Госпожа Миловидова перекрестилась. Сызмала никому не покорялась. Родительский дом покинула. И, наконец, легко сказать, в актерки пошла. Известно, от дома я ей не отказала, ведь я любила ее, ведь я все-таки мать. Не у чужих же ей жить да побираться. Тут вдова прослезилась. — А если у вас, господин, — заговорила она снова, утирая слезы концами косынки, — точно есть такое намерение, и вы против нас никакого бесчестия не замышляете? А напротив, хотите внимание оказать? Так вот вы с моей другой дочкой поговорите. Она все вам расскажет лучше моего. «Анночка!» — кликнула госпожа Миловидова. «Анночка, подь сюда. Вот здесь какой-то господин из Москвы насчет Кати побеседовать желает». Что-то стукнуло в соседней комнате, но никто не появлялся. «Анночка!» — крикнула опять вдова. — «Анна Семеновна! Иди, говорят тебе!» Дверь тихонько растворилась, и на пороге показалась девушка, уже не молодая, болезненного вида и некрасивая, но с очень кроткими и грустными глазами. Аратов поднялся с места ей навстречу и отрекомендовался, причем назвал своего друга Купфера. «А-а-а! Федор Федорович!» — тихонько произнесла девушка и тихонько опустилась на стул. «Ну вот, побеседуй с господином», — промолвила госпожа Миловидова, грузно поднимаясь с места. «Потрудился, нарочно из Москвы приехал. А Кате сведения собрать желает. А вы меня, господин», — прибавила она, обращаясь к Аратову, — «извините, я уйду по хозяйству. С Анночкой вы можете хорошо объясниться, она вам и о театре расскажет, и все такое. Она у меня умница, образованная, по-французски говорит и книжки читает не хуже сестры ее покойницы. Она же ее, можно сказать, воспитывала. Старше ее была, ну и занялась». Госпожа Миловидова удалилась. Оставшись наедине с Анной Семеновной, Аратов повторил ей свой спич, но с первого же взгляду поняв, что имеет дело с девушкой действительно образованной, не с купеческой дочкой, несколько распространился и выражения другие употребил, а под конец сам разволновался, покраснел и почувствовал, что сердце у него застучало. Анна слушала его молча, положив руку на руку. Печальная улыбка не сходила с ее лица. «Вы знали мою сестру?» — спросила она Аратова. «Нет. Я ее, собственно, не знал», — отвечал он. «Виделся с нею и слышал ее раз. Но вашу сестру стоило раз увидеть и услышать. Вы хотите ее биографию написать?» — спросила опять Анна. Аратов не ожидал этого слова, однако тотчас же ответил, что отчего же нет. Но главное, он хотел познакомить публику. Анна остановила его движением руки. «Это на что же? Публика ей без того много горя наделала. Да и Катя только что начинала жить. Но если вы сами... Анна посмотрела на него и опять улыбнулась той же печальной, но уже более приветливой улыбкой. Она как будто подумала: «Да, ты внушаешь мне доверие». «Если вы сами питаете к ней такое участие, то позвольте вас попросить прийти к нам сегодня вечером, после обеда. Я теперь не могу. Так, вдруг. Я соберусь силами. Я попытаюсь». «Ах, я слишком любила ее». Анна отвернулась. Она готова была зарыдать.